Вниманию, я предлагаю эксклюзивную версию этого альбома, которую для вас подготовил диджей Иконников. сушеную крысу. Не встречайся на пути, лучше сразу обойти, чтоб штаны от страха не написать. А хулигану по барабану, Лондон, Нью-Йорк и Париж, все колобродит, по улицам бродит несносный мальчиш. Как прекрасно в сне. кружится голова. Снова милый круг подруг. Красные цветы, прекрасные мечты. Просыпаюсь я едва. С ночи до утра коварная игра. Девочки то тут, то там. Ну а поутру я скачу как кенгуру. От них мой пуст карман. Привет, открывай, мы до парка на трамвай. До утра и пока, милый мальчик, не скучай. Мне девчонки говорят, что люблю я всех подряд. Как же с ними разобраться, эх, фортуна, выручай. Что растает то, что пройдет зима, зайдет. жив свой бег. Позови, без тебя снег не растает.